Алло, привет, Саша. Чего? Я знаю, кто у вас спер сковородки и лапти. Да мне похую. Че, он богаче стал? Нет, так... Нет, богаче он стал. В том-то и дело, он не за денег. Он не за денег. Чего же он богаче стал? Он не за денег. Он не за денег, подождите. А за чего? Не за денег. Это сделал Дмитрий Медведев. Стал, елки-палки. Нет. Это... Умные сковородки. Куда их можно? Это он оккультист. Он при помощи хочет захватить весь мир. Да мне поебать. А телевизор зачем забрал? А стиралку старую зачем забрал? А краи зачем забрал? И ботинки. Ты еще не до конца спрашивай. Так нету. И спросил ее. Он ее убьет. И спросил ее. Хорошо, он убьет. Антона Пашива. Он убивать будет ими всех. Соперников. И спроси его, Антона Пашива. Что он пока все встал? Нищету обобрал. И довольный ходит в ладошки почерпывает. Антоном Паршивый. Кто он Паршивый? Кто он? Антон Паршивый. Токарь. Ебучий корень. Хули еще, блядь. Антон Паршивый. Ну, ебучий корень. Сука. Ладно, блядь. Ты вас, сука, нарожала. Керосия нарожала вас. Я, блядь, детдомовский, сука, такого не позволил никогда в жизни своей. А это пришли, блядь, сука, и сковородки, и все, блядь, газон порванный. Татарины проклятые. Блядь, сиворотно. Ой, нищета, богаче я стану. Богаче детдомовского стану. Это еще чеченцы. Эх, Антон порванный, так и передай ему, раз ты знаешь. Хорошо. Ну, пока. Пока.